Глава 38. Ольга. Сев в машину, завожу мотор. Бросаю взгляд на окна дома Громовых и тихонько направляюсь в сторону ворот, где меня тормозит охрана. Опускаю стекло, глядя на здоровяка в черной форме. «Добрый день». Здороваюсь и слышу ответное приветствие. «Пропустите, пожалуйста, я еду к Денису в больницу». «Велено никого не выпускать». «Кем велено?» — раздраженно спрашиваю я. «Алексей Валерьевич запретил выезжать со двора. Насчет вас, Ольга Александровна, предупредил отдельно». «Но я должна поехать к Денису!» — рявкаю, едва сдерживая истерику. «Извините, но это приказ Алексея Валерьевича. Если он позволит, мы откроем ворота. Прошу вас вернуться в дом». «Да блять!» — цежу и, закрыв окно, даю заднюю. Развернувшись, подъезжаю к крыльцу и выхожу из машины. Пока топаю к дому, пытаюсь взять себя в руки, чтобы не устроить скандал. «Денис там один в больнице. Он наверняка хочет, чтобы я приехала. И я хочу. У меня душа не на месте. Она там, с ним. Я ведь даже еще ни разу не сказала, что люблю его. Он же не знает». Внутри поднимается новая волна истерики, когда я осознаю этот факт. Мечусь в отчаянии, хотя снаружи ничто не выдает сумасшествия, творящегося внутри меня. «Ольга, зайди в мой кабинет», — произносит Алексей Валерьевич, как только я оказываюсь в доме. Опускаю глаза, стараясь не встречаться с пронзительным взглядом отца семейства. От него иногда мурашки по коже, а внутри зарождается какой-то благоговейный страх. Плетусь за ним и захожу в кабинет. Пропустив меня вперед, Алексей Валерьевич закрывает дверь и указывает на кожаный диван. «Присаживайся». «Я постою, спасибо». «Оля, сядь!» — тверже произносит он, и мне ничего не остается, как занять место на диване. Сбрасываю теплую куртку, потому что в доме намного теплее, чем на улице. Алексей Валерьевич устраивается напротив и смотрит на меня с нечитаемым выражением лица. «К Денису сейчас не пустят. Это раз. После обеда его можно будет навестить, и Матвей отвезет тебя. За руль больше не садится. Это два». «Это не вам решать». «Вот везет мне с невестками», — качает он головой и закидывает ногу на ногу, откидываясь на спинку кресла, в котором сидит. «Одна другой строптивее». «Оля, послушай меня. Когда твой отец попал в больницу, я дал ему обещание защитить тебя. И делал это, пока ты сама не отказалась от моей защиты. Помнишь тот разговор?» «Помню. Денис об этом не знает, но я приехала в офис его отца перед отъездом. Я видела, что за мной следят какие-то люди. Спросила, его ли. Он ответил утвердительно и рассказал, что пообещал папе позаботиться обо мне. Тогда я ответила, что освобождаю его от обещания, потому что не нуждаюсь ни в чьей защите. Нагрубила немного, правда. Соврала, что никогда не любила его сына, и мотивы у этого брака сугубо политические. Мол, Громовы мне никто, и я не нуждаюсь в их опеке». «Помню», — киваю. «Я хочу знать, изменилось ли что-то с того момента. Я имею в виду твое отношение к моему сыну и какие-то обстоятельства». «Все изменилось», — судорожно вздохнув, отвечаю и опускаю взгляд на свои пальцы. Они немного покраснели на морозе, и я тру их, чтобы согреть. «Давай по порядку. Если захочешь, наш разговор останется между нами. Но ты носишь моего внука. И я должен понимать, насколько широко будет распространяться мое влияние, чтобы защитить тебя и будущего Громова». «С чего же начать?» — бормочу я и снова судорожно втягиваю воздух. «Сначала». Делаю глубокий вдох и медленно выдыхаю. В этот момент дверь в кабинет открывается, и на пороге показывается Татьяна Владимировна. «Лёша, Оля пропа...» «О, ты здесь!» «Танюш, у нас разговор». «Я не против, чтобы Татьяна Владимировна услышала», — перебиваю его. «Она тоже должна знать». Алексей Валерьевич кивает, а его жена, закрыв дверь, присаживается в соседнее с ним кресло. «О чем речь?» — взволнованно спрашивает она, переводя взгляд с меня на мужа и обратно. «Я замужем», — начинаю с самого главного. Лицо Татьяны Владимировны вытягивается. «И твоя новая фамилия — Баталова», — кивает Алексей Валерьевич. «Я в курсе. Ты вышла замуж через неделю после развода с Денисом. У вас какие-то чувства с этим наркоманом?» «У него одержимость. Он больной на всю голову. Мы когда-то были вместе, но расстались, и он не смог мне этого простить. Я его ненавижу». «Это тот Баталов, который Дениса?» — спрашивает Татьяна Владимировна, а я киваю. «Почему такое поспешное замужество?» — задает вопрос Алексей Валерьевич. «На похоронах папы тяжело сглатываю и стараюсь сдержать подступающие слезы. Он подошел ко мне и сказал, что как папу уложили в деревянный ящик, так уложит и Дениса. Просто потому что... он ко мне прикоснулся. Гриша, Баталов, сказал, что этого можно избежать, если я быстро разведусь с Денисом и выйду за него. Это должно было послужить доказательством моей преданности и любви. Он больной на всю голову», — повторяю и всхлипываю, не сдержавшись. «Говорил, что мое замужество с Денисом, что я не могла поступить иначе. Убеждал меня, что это мой отец меня заставил, поэтому Баталов его наказал, чтобы освободить меня. И готов снова заняться моим освобождением», — начинаю плакать. «Ты тогда уже знала о беременности?» — спрашивает мама Дениса. «Нет, я узнала накануне росписи. Первое время мне удавалось водить Баталова за нос, оставаться в Штатах. Но он меня и там достал. Забрал и вернул в столицу. Я сказала ему, что беременна. Он тогда так рассвирепел. Если бы не его отец, Гриша избил бы меня. Но тот остановил. Уговорил, что после рождения ребенка оставят в роддоме. Гриша немного успокоился и больше меня не трогал. Унижал только словесно». «Почему ты сразу не рассказала Денису или мне?» — строго спрашивает Алексей Валерьевич. «Я боялась, что Баталов навредит Денису». «Он и так навредил. А если бы ты сразу призналась, мы могли бы предпринять меры». «Теперь я это понимаю. Я горько плачу, понимая, что все мои жертвы были напрасны. Все равно Денис пострадал». «Простите, я меньше всего хотела, чтобы Денис, чтобы его...» Захлебываюсь слезами. «Лёша, прекращай давить», — произносит Татьяна Владимировна. «Ей и так плохо. Остановись». Слышу, как кто-то встает, и в следующую секунду теплые руки обнимают меня, заставляя положить голову на плечо. Татьяна Владимировна гладит меня по спине, прижимая к себе. «Мне жаль, что у вас с Денисом было так мало времени, чтобы выстроить доверительные отношения. Но хочу, чтобы ты знала. Денис сильный, и у него достаточно ресурсов, чтобы защитить свою семью». «Я знаю», — бормочу сквозь слезы. «Так», — вклинивается Алексей Валерьевич. «Оля, я все же, пожалуй, выполню обещание, данное Саше. Буду защищать тебя. Не как его дочь, а как свою, потому что ты член нашей семьи». «Уже нет». Рыдания становятся такими горькими, что я начинаю икать. «Была и останешься. Бумаги — это формальность, если ты любишь Дениса». «Люблю», — шепчу еле слышно. «Раз любишь, значит, полагаю, после его выздоровления вы собираетесь быть вместе». «Если он простит меня». «Разберетесь с этим сами. Пока что ты под моей защитой. Чтобы она была эффективной, ты должна слушаться меня и моих сыновей. Сейчас никакого самостоятельного выезда из дома. По крайней мере, пока мы не сдвинемся с места по вопросу Баталова. Ближе к вечеру Матвей с охраной отвезут тебя к Денису. Он сам тоже просил, чтобы тебя привезли. Так что сегодня увидишь его». Поднимаю голову, переставая плакать, и энергично киваю. «Хочу, чтобы вы с ним откровенно поговорили и определились с форматом ваших отношений. Я в любом случае защищу тебя. Но пойми, я должен защитить и сына. Так что вечером после больницы буду ждать тебя в своем кабинете, где мы продолжим разговор. А теперь... Танюш, мне надо поработать. Идите порыдайте в другую комнату». Татьяна Владимировна помогает мне встать. Я беру свою куртку и прижимаю ее к себе, сквозь слезы глядя на отца Дениса. «Спасибо», — шепчу хрипло. Он в ответ только молча кивает и занимает свое место за рабочим столом.